Глава 31. «Майло!» — выдохнул я. Я бросилась к нему в таком ужасе, что у меня почти закружилась голова. Внезапно я осознала, что же только что произошло. Майло оттолкнул меня в сторону, но сам попал под пулю. «Все в порядке», — сказал он спокойно. «Уверен, это просто царапина. Ну, лучше мне присесть». Он пошел к креслу. Из коридора донесся глухой крик, а затем звуки борьбы. Спустя мгновение в комнату вошел инспектор Джонс, а следом за ним мистер Дуглас Хьюз. Инспектор увидел Майло и сразу же подбежал к нему. «Инспектор Джонс, пожалуйста, вызовите врача. Майло ранен», — сказала я, будто он сам этого не видел. Казалось, что мой голос звучит спокойно, но доносился он откуда-то издалека, словно говорил кто-то другой. Инспектор повернулся к мистеру Дуглас Хьюзу. «Позвоните, сэр». «Конечно», — ответил он, не раздумывая, и вышел из комнаты. «Вы поймали его?» — спросил Майло в обычном тоне. «Да, арестовали в коридоре». «Он с сержантом Лоуренсом», — ответил инспектор Джонс, спокойно глядя на кровавое пятно на рубашке. «Отличная работа», — поздравил Майло. «Когда он достал пистолет, у меня не осталось времени на то, чтобы об этом подумать. Сэр, давайте снимем ваш жилет». Он аккуратно помог Майлу снять его. Майло был как никогда невозмутим, но совершенно побледнел лицом. Его лицо всегда было бронзового оттенка, и мне было страшно видеть, как оно лишилось цвета. Ему было больно, и я боялась, как бы он не потерял слишком много крови. Я не могла не смотреть на растущее красное пятно на рубашке. Колени ослабли, а периферийное зрение размылось. «Эймори, все хорошо», — утешал меня Майло. Затем он взял меня за руку. И только когда я почувствовала, как его теплые пальцы коснулись моей холодной ладони, я, наконец, поняла, что это он пытается меня успокоить, а не наоборот. «Ты совсем побледнела». Я подвинула стул и села рядом. Наконец-то ноги мои были как две соломинки. «Майло, очень болит». Я едва сдерживала слезы. Не хотелось показывать ему, до чего же мне страшно. Ему стало бы совсем не по себе. Никогда еще не чувствовала себя настолько беспомощной. «Нисколько», — ответил он, развалившись в кресле. Я смотрела ему в глаза, и он улыбнулся и пожал мне руку. «Ну, похоже, задеты лишь мягкие ткани», — сказал инспектор Джонс. «О, слава богу!» — прошептала я. «Он не собирался в меня стрелять», — сказал Майло. Эймори потревожила его. Вот он и спустил курок. «Похоже, миссис Эймс любит тревожить убийц до появления полиции», — сухо сказал инспектор Джонс. «По крайней мере, в этот раз я сумел, так сказать, воспрепятствовать». «Наверное, тебе сейчас лучше не говорить, Майло», — сказала я. «Я не умираю, дорогая, и вполне способен поддержать разговор». Инспектор Джонс достал свежий белый платок и прижал к ране. Майло едва заметно сжал челюсти. «Вы уверены, что с ним все будет в порядке?» — шепотом спросила я инспектора. «Он не потерял слишком много крови?» «Мне же не в ухо попали, Эймори», — сказал Майло. «Не говори так, словно я не могу тебя слышать». Я грозно на него посмотрела. «Хоть сейчас побудь серьезен, Майло. В тебе пуля, в конце-то концов». «Ну, вряд ли», — заверил инспектор Джонс. «А она лишь слегка его задела. Довольно удачно вышло. Видишь?» — сказал мне Майло. «Царапина». Даже сейчас он меня успокаивал, и я безумно этому радовалась. До сих пор я была в шаге от того, чтобы впасть в истерику. Мой муж закрыл меня собой от убийцы. Ну, слишком мелодраматично, чтобы быть правдой. «Доктор будет с минуты на минуту», — сказал мистер Дуглас Хьюз, вернувшись в комнату. «Все в порядке?» «Думаю, да», — ответил инспектор Джонс. «Очевидно, при следующей стычке с убийцей мистер и миссис Эймс будут вести себя осторожнее». Он улыбнулся, дабы смягчить выговор. «Все же я должен поблагодарить вас обоих. С вашей помощью еще один убийца попал в руки правосудия. Хорошая работа». Из уст инспектора Джонса это была поистине высшая похвала. «Этот ужасный человек убил своего племянника, потому что тот мог выдать его мошеннический план», — сказала я немилосердно по отношению к мистеру Баррингтону. «Мистер Харкер подслушал его разговор с мистером Фостером. Тот должен был проиграть матч в Швейцарии в следующем месяце. Видите ли, он так уже делал, на том самом Уимблдоне. Об этом ходили слухи, люди понимали, что-то с этим поражением не так, и он покинул страну, пока об этом как следует не позабыли». «А теперь он собирался проиграть снова», — сказал инспектор Джонс. Но по сравнению с Уимблдоном это, конечно, пустяк. Наверное, им бы удалось провернуть все так, чтобы не вызвать особых подозрений, но даже намек на скандал мог погубить их обоих. Мистер Баррингтон решил, что нужно заставить мистера Харкера молчать, чего бы это ни стоило. «Говорил ли он о причастности Фостера к убийству?» — спросил инспектор. «Не знаю», — созналась я. «Я бы не хотела, чтобы это сошло ему с рук, но, скорее всего, он лишь подозревал, что это на совести мистера Баррингтона, и решил его не выдавать». «Мы выясним, какова была его роль», — сказал инспектор Джонс. «Боюсь, это невозможно», — спокойно вступил в разговор мистер Дуглас Хьюз после долгого молчания. Я в удивлении подняла на него глаза. Он продолжил таким же отстраненным и твердым голосом. «Мистер Фостер вовлечен в одно, скажем так, крайне деликатное дело Министерства иностранных дел. Увы, мы не можем этим рисковать». «Даже если он соучастник?» — спросила я. Он взглянул на меня с каменным лицом. «На карту поставлено гораздо больше жизни, чем вы думаете, миссис Эймс». «Как это несправедливо! Мистер Фостер — жестокий, безжалостный лжец и мошенник, но рука закона до него не дотянется ни при каких обстоятельствах». Словно прочитав мои мысли, мистер Дуглас Хьюз продолжил. «Миссис Эймс, я знаю, что он отвратительный персонаж. И поверьте мне, если я говорю, что мы примем меры, и больше из-за него никто не пострадает, так и будет». «Ну что ж, пожалуй, этого достаточно». Однако нужно было ответить на еще один вопрос. Вы утверждали, что искали сережки своей жены, и позже она подтвердила это. Но на бал миссис Дуглас Хьюз никаких сережек не надевала. Мистер Дуглас Хьюз улыбнулся. Вы очень внимательны, миссис Эймс. В Министерстве иностранных дел нам нужны такие люди, как вы. Даже намеков ей не делай, сказал Майло. Я думаю... Медленно заговорил мистер Дуглас Хьюз, очень осторожно подбирая слова. «Вполне возможно, что мистер Фостер имеет отношение к смерти мистера Харкера. Его очень влекла к себе мисс Фелисити Эклс, а так как мистер Харкер был с ней на короткой ноге, мистер Фостер мог устранить его как соперника. Когда прозвучал выстрел, мы с женой были в карточной, и мистер Фостер вошел к нам с балкона». Тогда я вернулся на балкон к двери в комнату, где произошло убийство, чтобы проверить, мог ли он закрыть ее на замок и выйти через балкон к нам. Засов был внутри, так что убийцей он не был, чем я на тот момент и удовлетворился. Не убийца, но определенно человек, достойный презрения. Внезапно я подумал о миссис Баррингтон. Как мне было ее жаль! Это будет страшный удар, сразу после смерти племянника, узнать, что убил его ее собственный муж. Джеймса Харкера мне тоже было очень жаль. Он верил своему дяде и был ужасно обманут. Увы, маскарад и это преступление вязались в один узел. Все произошедшее представлялось в одном свете, но оказалось чем-то совсем иным. И даже смерть надела маску. Вскоре прибыл доктор. Он сказал то же самое, что и инспектор Джонс, а после промыл и перевязал рану, которую даже не пришлось зашивать, и велел Майлу показаться через день-другой у врача. Затем он ушел, и мы с Майлу оказались наедине. Инспектор и мистер Дуглас Хьюз отправились решать неприятные вопросы, связанные с окончанием расследования. Можно представить, какой хаос воцарился на первом этаже, когда гости осознали, что же только что произошло. «Самое худшее, — заговорил Майло, проверяя рану сквозь карман пиджака, — это ярость моего портного, когда он все это увидит. Но не будет же он винить тебя за то, что в тебя стреляли. Ох, дорогая, поверь, он винит меня за все». Тут Майло встал и слегка поморщился. «Признаюсь, получить пулю не так привлекательно, как кажется. Зато всю жизнь будешь смаковать эту историю». «Это точно. Не каждый же день в тебя стреляют». Все это шутки, но я понимала, скорее всего, Майло спас мне жизнь. Не оттолкни он меня, пулю получила бы я. Я тоже поднялась, подошла к нему и взяла его за руки. «Спасибо тебе, Майло!» — поблагодарила я от чистого сердца. Похоже, это его удивило. Он не ждал такой внезапной искренности. «Я бы сделал это еще раз», — ответил он. «Что ж, надеюсь, когда мы в следующий раз столкнемся с убийцей, У него будет другое оружие. — Господи, Эймори! В следующий раз? — я рассмеялась. — Никогда не говори никогда. — Раз уж ты говоришь никогда, — сказал он вдруг с озорным блеском в глазах, — ты понимаешь, что теперь-то подать на развод просто никак нельзя? — Какая жалость! — ответила я, поддерживая его. Майло немного пошатывался. — А ведь я могла стать виконтессой. — Всего-навсего? — проворчал он. — Если собираешься что-то делать, делай это хорошо. Мне казалось, ты мечешь в графине, а то и в маркизы. Низко берешь. Как насчет герцогини или даже принцессы? Принцесса-разведенка, сомневаюсь. Хотя, если отправишься на континент... Я снова засмеялась. Не нужен мне принц. Какое облегчение. Без тебя было бы слишком скучно, дорогая. Зато тебя ничего бы не сдерживало, сказала я. Делал бы, что хотел, и спрашивать никого не нужно. — Чепуха! Кто бы тогда втягивал меня в расследование и подставлял под дуло? — Ну и дурак же ты, — улыбнулась я. — Но ты любишь меня и таким? — Да, — ответила я нежно. — Я все равно тебя люблю. — Поехали домой. — Меня уже тошнит, Атриц. — Майло, — сказала я, внезапно остановившись в дверном проходе, — я ненароком подслушала твой разговор с Элен Рено. — Ненароком? — повторил он. Уголки его губ едва заметно поднялись. Майло хотел улыбнуться, но сдержал себя. Конечно, он прекрасно понимал, что я хотела сказать. — Я слышала, как ты дал ей отпор, — продолжила я, и уголки моих губ тоже задрожали. — А она прилипчивая, правда же? Теперь на его лице появилась улыбка. И от этой улыбки у меня, как и всегда, замерло сердце. — Я не образцовый муж, моя дорогая. — Ну, надеюсь, все же получше, чем обо мне говорят. Вот оно, резюме наших отношений. Я не могла его переделать. Майло никогда не станет сентиментальным и послушным мужем, посвятившим себя моим причудам, но ведь я поэтому за него и вышла. Теперь же у меня есть все, о чем я мечтала, и в первую очередь уверенность, что я могу на него положиться, когда в этом есть реальная нужда. В конце концов, ради меня он подставился под пулю. Майло открыл для меня дверь, и мы вышли к лестнице. По ней как раз поднимались лорд Данмор и миссис Гармонт. Я сразу заметила, что-то изменилось. Лицо миссис Гармонт светилось, ее глаза блестели от счастья. После нашего последнего разговора произошло что-то очень важное. «Инспектор рассказал мне, что случилось», — сказал лорд Данмор, — когда мы, наконец, пересеклись, ты в порядке, Эймс? — Вполне, — ответил Майло. — Трудно поверить, что все это сделал Баррингтон. — Никогда бы его не заподозрил. — А Фостер все еще здесь? — вдруг спросил Майло. — Хочу перекинуться с ним парой фраз. Майло начала было я возражать, но тут плавно вмешался лорд Данмор. К несчастью, с мистером Фостером приключилась неприятная история. Он себе нос сломал. Джентльмены встретились глазами, и Майло улыбнулся. Ну, значит, в другой раз. Тут миссис Гармонт обратилась ко мне. Есть и другие новости. Ни за что не догадаетесь. Александр сделал мне предложение. Правда? Ужасно удивилась я. Примите мои поздравления. Он сказал, что я должна благодарить вас, — добавила она. Брови мои поползли вверх. О! «Я осознал преимущество того, чтобы полностью посвятить себя любимой жене», — сказал виконт с улыбкой и подмигнул. «Эймс, ты настоящий счастливчик». «Так и есть, Данмор», — кивнул Майло. «Надеюсь, вы будете счастливы вместе», — сказала я искренне. «Я в этом уверена». С этими словами миссис Гармонт залилась краской, посмотрела на лорда Данмора и улыбнулась. «С таким мужем, как лорд Данмор, ей придется немало потрудиться». Но я догадывалась, что она готова взять на себя этот труд. По крайней мере, попробует. Уверена, ей это очень понравится. Мы с Майло осторожно, стараясь не раздражать его рану, спустились вниз, как вдруг кто-то окрикнул нас. «Ох, миссис Эймс! Мистер Эймс!» Это была миссис Роланд. Она подбежала к нам и затараторила. «Какой ужас! Просто безумие! Вы в порядке, мистер Эймс?» — спросила она, глядя на кровь на его одежде, с едва скрываемым нездоровым ликованием. — Да, в порядке, спасибо, — ответил он с улыбкой. — Вас же ранило! — Ранило, но я вынес из этого свой урок, — сказал он. А Эймори пообещала, что впредь не будет так жестоко. Миссис Роланд замерла, потеряв дар речи, а я едва сдержала смех. Вряд ли она хоть раз в жизни лишалась языка, и сомневаюсь, что это произойдет снова, так что злиться на Майло за такую обидную реплику было невозможно. Мы воспользовались ее замешательством и пошли дальше, пересекли фойе и вышли в ночь. Со всех сторон замелькали вспышки фотоаппаратов, а затем окружившие нас репортеры принялись один за другим выпаливать свои вопросы. Новости расходятся со страшной скоростью. И я подумала, что благодарить за это нужно миссис Роланд. «Миссис Эймс, как вам удалось поймать еще одного убийцу? Мистер Эймс, вы смертельно ранены?» Эти вопросы — последнее, что нам нужно. Представляю, как мы двое смотрели со стороны. Я в своем вечернем платье и Майло в рубахе, залитой кровью. «Майло, скорее в машину!» Я была готова пробиваться сквозь толпу и дернулась к парадной лестнице, но Майло остановил меня, тронув за локоть. «Одну минуту, дорогая. Что такое?» «Ну, давай обеспечим им кое-какой материал, как думаешь?» В ослепляющих сполохах он притянул меня к себе и крепко поцеловал. Конец книги.